Глава 974. Сфера снова открывается. Часть первая. Что это? Со своим опытом бесчисленных лет медитации даже Тянь Юньзы не смог спокойно смотреть на мгновенно приблизившуюся огромную иллюзорную руку. Его сердце Дао было готово разрушиться, а в глазах вспыхнуло неверие. Он начал быстро отступать. В эту секунду единственное, что он мог слышать, это биение своего сердца. Безумная скорость, которая возрастала с каждым мгновением. Казалось, его сердце готово выпрыгнуть из груди прямо сейчас. Взгляд Тянь Юньзы был мрачен, он быстро сомкнул руки перед собой и тут же сформировал имя несколько печатей. В это же время из его рта донёсся низкий рёв. «Сила семи звёзд Северного Ковша!» С этими словами всё небо и земля резко изменились. Длинная радуга внезапно спустилась с неба. Сформировавший радугу свет семи цветов, переплетающихся друг с другом, внезапно упал на тело убегающего Тянь Юньзы. Взгляд Тянь Юньзы вспыхнул, и правой рукой он яростно взмахнул перед собой. Семицветный спектр радуги немедленно вздрогнул и превратился в воронку вихря. Разноцветный вихрь получился невообразимо красивым. Внутри него, кроме семи разноцветных потоков, вращались ещё и семь сияющих звёзд. В альянсе культивации существовала древняя легенда, что в звёздном небе на севере и юге есть два созвездия ковша. Это южный ковш, созвездие Центавра, шесть звёзд, предвещающий смерть, и северный ковш, созвездие Большой Медведицы, семь звёзд, предвещающий рождение. Сила каждого созвездия, по легендам, была невероятна, но сейчас божественная способность Тянь Юньзы внезапно воспользовалась именно этой легендарной силой. Семицветный вихрь ревел, Тянь Юньзы отделил его от себя и отправил в пустоту, навстречу вытянутой огромной руке. Но в короткий момент, когда разноцветный вихрь попытался заблокировать путь руке, огромная рука совершенно проигнорировала его существование и просто прошла сквозь него. Огромная рука протянулась вперёд, будто никакого вихря и не было. Выражение лица Тянь Юньзы снова сильно изменилось, он снова отступил, затем указал правой рукой перед собой и громко крикнул. «Разрушение седьмой звезды Бессмертного!» С чудовищным грохотом внутри семицветного вихря взорвалась звезда. Вслед за ней шесть оставшихся звёзд также разрушились. В одно мгновение сформировался невообразимый ураган, который распространился по округе. Вот только всё это совершенно не повлияло на огромную руку. Пронзив ударную волну, она яростно хватанула в сторону Тянь Юньзы. «Что? Да что же это?» В глазах Тянь Юньзы отразился страх. За тысячелетия его пути культивации он ещё никогда не видел настолько странные вещи. В этот момент его сознание вздрогнуло. Его взгляд вспыхнул, отступая, он глубоко вздохнул и, сформировав двумя руками печати, крикнул. «Техника Тянь Юнь! Судьбы, предопределённости, вращение небесной сферы!» Техника Небесной Судьбы была величайшим достижением магических техник божественных способностей всей жизни Тянь Юньзы. Почти никто не мог заставить его воспользоваться этой техникой. К этому моменту он не использовал её более 10 тысяч лет и теперь применил без раздумий. Это произошло потому, что Тянь Юньзы сейчас почувствовал опасность на грани жизни и смерти. Эта опасность исходила из этой огромной руки. Прозвучали тихие песнопения, и Тянь Юньзы указал правой рукой в небо. Немедленно небо над Тянь Юнь с громким гулом задрожало, облака в нём резко рассеялись и показали чистое небо. В ясном небе, в месте, куда указывал Тянь Юньзы, в то же время произошло то, что мгновенно заставило всех увидевших это ужаснуться. В небе сначала появилось что-то круглое и невероятно огромное, затем очень быстро проявилось в реальности и превратилось в гигантский иллюзорный компас. На его поверхности находились бесчисленные плотно расположенные руны, которые не переставая сверкали и будто поглощали сознание смотревших на них. Размер всего этого был невероятен. Появившись над Тянь Юнь, этот компас мгновенно показал, что даже планета немного меньше его. Глаза Тянь Юньзы загорелись удивительным светом, лицо стало серьёзным, а он снова указал в небо и крикнул. «По воле неба и велению судьбы!» С этими словами небо разразилось грохочущими взрывами. Отзвуки страшного грохота заполнили всю планету Тянь Юнь. Эти звуки распространились даже на звёздное небо вокруг и полетели ещё дальше. С грохотом гигантский иллюзорный компас начал медленно вращаться. Казалось, это вращение заставляет небо и землю меняться местами. Компас владел невероятной силой, превосходящей даже мощь Вселенной. Отступая, Тянь Юньзы мгновенно уклонился от хватки огромной руки и помчался в небо, к центру огромного компаса. В это время он, не переставая, обдумывал и рассчитывал все возможные исходы и планы по отступлению. Быстро поразмыслив, его лицо стало крайне мрачным и, наконец, почти безжизненным. Все произошедшее, казалось, было очень длинным, но в реальности прошло мгновение. «Ей невозможно сопротивляться!» Взгляд Тянь Юньзы вспыхнул, и он начал быстро крутить правой рукой. Гигантский компас позади него немедленно снова начал вращаться. Повсюду послышались звуки грохота, и внезапно от компаса распространилась странная сила, которая покрыла все тело Тянь Юньзы, как хлопковое одеяло. Она пыталась защитить его от огромной руки. «Скорости вращения недостаточно! Я культивировал несколько десятков тысяч лет! Как так вышло, что я не могу распознать суть этой вещи? Техника небесной судьбы! Открыть шесть печатей!» Со словами Тянь Юньзы иллюзорный компас мгновенно задрожал и загрохотал. Его скорость вращения внезапно стала просто невероятной, и он стал резко увеличиваться в размере. Его размер с самого начала уже был бескрайним, но теперь он начал расширяться и становиться просто невообразимо огромным. В звездном небе неподалеку от планеты Тянь-Юнь легко можно было увидеть гигантских размеров иллюзорный компас. Он был черно-белый и постоянно сверкал. В сравнении с планетой теперь он был в 10 раз больше. Вместе с увеличением компаса его вращение стало еще громче и заполнило все звездное небо. Темно-зеленые волосы Тянь-Юнь-Зы стали развиваться сами по себе. Он, не останавливаясь, проводил расчеты, что его глаза стали мутными и испещрялись красными прожилками. Огромная рука становилась все ближе и ближе. В мгновение, когда она приблизилась на расстояние 20 джанов, глаза Тянь Юньзы засияли ясным светом, он резко поднял взгляд, а его правая рука остановилась. «Этому старику от начала и до конца не удалось выяснить, как сопротивляться этой вещи!» Тянь Юньзы слегка замешкался, мрачно вздохнул и без промедления коснулся правой рукой своего лба. Это движение было чрезвычайно быстрым, но в действительности за это время он успел сформировать бесчисленное множество отпечатков. Эти отпечатки слились в один и вошли в его межбровье. Прогремел взрыв, и в мозгу Тянь Юньзы будто прозвучали раскаты грома. В его сознании словно прозвучал громовой рев. Его тело немедленно вздрогнуло, и из него стали яростной волной вылетать иллюзорные тени. Внешность каждой тени совпадала с Тянь Юньзы. Как только они появлялись, то разлетались по округе. И если сейчас посмотреть со стороны, то можно было увидеть, как множество людей покрыли все вокруг, и все они были Тянь Юньзы. «Она хочет поглотить изначальную силу неба и земли. Тогда нужно дать её!» Бесчисленные иллюзорные тени Тянь Юньзы вмиг как один потянулись к огромной руке. Впереди всех стоял Тянь Юньзы в красном халате. Как только он появился, то тут же попал под движение огромной руки. Его тело немедленно задрожило и с грохотом взорвалось, но оно не разлетелось. Вместо этого оно было полностью поглощено огромной рукой. Взрывы гремели, не переставая. Иллюзорные тени Тянь Юньзы разрушались одна за другой. Каждая из них также поглощилась огромной рукой. Что до основного тела Тянь Юньзы в конце всей группы, его лицо становилось все более и более бледным. Его глаза все еще сверкали непрекращающимися расчетами. «Поразительно, как же много ты сможешь поглотить!» Спустя 10 вдохов все иллюзорные тени были с грохотом проглочены огромной рукой. Но огромная рука все равно не была удовлетворена и снова помчалась на Тянь Юньзы. Чувство неизбежности конца в глазах Тянь Юньзы стало еще плотней. Правой рукой он снова без промедления коснулся своего лба. Бам! Более 1000 аватаров внезапно отделились от его тела и сразу понеслись вперед. Как только были проглочены и они, Тянь Юньзы снова коснулся лба и выпустил еще 1000 аватаров. Так, стиснув зубы, Тянь Юньзы отправил на смерть несколько партий, после чего огромная рука стала медленно отступать. Она, наконец, перестала обращать внимание на Тянь Юньзы и теперь уже была готова исчезнуть в пустоте звездного неба. К этому моменту слишком большое число иллюзорных аватаров Тянь Юньзы было проглочено огромной рукой. Такая потеря для него была абсолютно неприемлема. «Без разницы, что ты за божественная способность. Сегодня ты поглотила слишком много изначальной силы этого старика, так что ты сильно мне задолжала!» В миг, в который огромная рука уже хотела исчезнуть, Тянь Юньзы поднял руку и свирепо указал в сторону горы, похожей на трезубец. С грохотом земля на планете Тянь-Юнь около той горы яростно стряслась. Три горные вершины стали осыпаться. Огромные куски земли и камней летели вниз, поднимая тучи пыли и формируя серый плотный туман. Горные вершины дрожали. С грохотом они покрывались трещинами, беспрестанно сбрасывая с себя землю. Казалось, что они вот-вот полностью разрушатся. «Алебарда Тянь-Юнь!» Низко проревел Тянь-Юнь-Зы. Три горные вершины в этот момент взорвались и полностью разрушились, осыпавшись массивными камнями. Но внутри них стал виден сверкающий серебряный свет. Амплитуда землетрясения достигла пика, бесчисленные культиваторы нескончаемым потоком стали убегать из этих мест. С падающими камнями на местах трех вершин серебристый свет становился все более и более объемным. Наконец Тянь-Юнь-Зы хватанул рукой пустоту, земля загрохотала, и из нее стал подниматься ослепительный серебряный свет. Серебряный свет мгновенно поднялся и попал в руку Тянь-Юнь-Зы. Он стал трезубцем длиной в 10 джанов. Эта алебарда была полностью серебряной, она искрилась серебряным светом, и от нее веяло сильной аурой древности. Тянь-Юнь-Зы схватил трезубец, и его глаза засияли ясным светом. Он тут же яростно кинул его вперед. Скорость трезубца была невероятно быстра. С пронзительным свистом он помчался на почти исчезнувшую огромную руку. Вспыхнул серебряный свет, и с резким свистом трезубец приблизился к огромной руке и пронзил ее. Все это произошло чересчур быстро. Рука на мгновение застыла, а затем из нее вырвалась неистощимая изначальная сила. Как только изначальная сила появилась, то немедленно помчалась в сторону Тянь-Юнь-Зы и, превратившись в иллюзорную тень, слилась с его телом.